19. Боевые потери. Приказ отдан. Владыка Бурь выступает. Коридор заполняли заряды болтеров. Они отскакивали от выступающих стоек и вышибали куски из стен. Находившийся напротив Локина Круз нырнул обратно за укрытие и вынул из своего оружия магазин. От ствола исходили дым и жар. Круз вогнал в оружие свежую обойму. «Проклятие! Вступай в бой!» – заорал он Локину. Локин покачал головой. Все это было неправильно. Кроме того, стреляли в коридоре, ведущем к арсеналу. Внутри находилась сторожевая группа сынов Гора и несколько адептов Механикума, засевшие за укрытием, которое создавалось, чтобы не дать врагу захватить хранилище боеприпасов, вооружения и взрывчатки. Рядом разорвалась граната. От доспеха со звоном отскочили кусочки раскаленного железа. Несколько засело в броне, ни один не пробил ее. «Локин, ради Хтонии, стреляй!» – крикнул Круз. Болтер в его руках казался реликвией, раскопанной консерваторией. Нечто очаровательное на вид, но с совершенно чуждым и неизвестным предназначением. Он также не мог применить оружие, как и понять механизм машины, создавшей его. «Локин!» Следопыты столкнулись с сынами Гора, когда направлялись отметить арсенал для торпедного удара третьей волны. Они нацарапали на стенах указательные символы футарка, выслали штурмовые группы оповещения и остановились, чтобы Тубал Каин нашел путь к близлежащей артиллерийской сигнальной системе. Севериан и Караян проводили разведку возможных маршрутов, когда прямиком в радиальный узел вышли сыны Гора. Это был сектор наблюдения Локина, но тот их пропустил. Он их не слышал и даже не сознавал, что они приближаются. Он был поглощен созерцанием ока Гора на противоположной переборке и попытками не слышать голоса, скребущиеся на пределе слуха. Он осознал присутствие врагов лишь тогда, когда сержант окликнул их, требуя назвать себя. Глупо, ему следовало первым делом стрелять. Только общее удивление и спасло следопыта. Ни одна из групп не ожидала встретить другую. Мгновение ошеломления как раз хватило, чтобы Локин поднял тревогу. Алтан Нагай и Брор Тюрфингер открыли огонь, и сыны Гора перегруппировались в радиальном коридоре, ведущем к арсеналу. «Контакт!» — сообщил Каин. Круз высунулся наружу и дал короткую очередь. «Давай же, Локин!» — крикнул он в промежутке между очередями. «Мне надо, чтобы ты продвигался вперед со мной!» Под резкие удары выстрелов болтеров и ритмичное пыхтение стационарной автопушки коридор заполняла буря сплошных снарядов. От стен бешено отскакивали рикошеты. Осколок снаряда смял металл рядом со шлемом Локина. Он стиснул свой болтер, хватка грозила раздавить приклад. Это неправильно. Сыны Гора были предателями, а магистр войны – архипредателем. Но это же твои братья. Ты принял узы братства с ними и дал клятву ответить им как брат. «Нет», – прошипел он, ударив болтером по лицевому щитку шлема. «Нет, это предатели, и они заслуживают смерти. Ты сын Гора, как и Яктон, как и Севериан. Убей их и себя, если так хочешь погубить весь род Луперкаля». Локин силился отогнать голос. Раздался треск вокса. «Начинайте, когда услышите нас», – произнес Севериан. Штурм арсенала наверняка означал, что в конечном итоге предстоит столкнуться с каким-то чрезвычайно мощным вооружением. Но какой у них оставался выбор? «Тубал! Входа и выхода только два!» – крикнул Круз. Каин кивнул, листая слои схемы палубы. «Да, согласно имеющимся планам. Оба закрыты. Войтек с Рубио блокирует второй», – сказал Варин, который не стрелял, но держал наготове свой цепной топор. «Итак, им не выбраться», – произнес Круз. «Но они прямо сейчас станут вызывать помощь по воксу». «Войтек применяет вокс-глушилку», – сказал Каин, увеличивая изображение их текущего местонахождения. «Как скоро адепты наладят резервный канал?» – спросил Завин, стреляя в коридор, ведущий к арсеналу. «И никого больше хоть немного не тревожит, что мы палим в арсенал». 18 секунд до запуска резерва», – отозвался Каин. «Если ты там не прострелишь ничего чувствительного, это время с нами все будет в порядке». «Чувствительного?» – переспросил Брор. «Хьёльда, это проклятый арсенал, там все чувствительное». «Напротив, я полагаю, что ты обнаружишь», – начал было Каин, но его прервал Круз. «Прекратите», – произнес он, оглянувшись и бросив взгляд на Локина. «Всем продолжать стрелять и быть наготове». «Ты сказал, в арсенале только два выхода?» – спросил Завин. «Да», – подтвердил Каин. «Тогда как северян попадет внутрь?»